Третий размер сисек, это не маленькая грудь, это большая грудь, недовольно бубнит Вовка. И второй, тут же влезает Нифера, да ну нафиг, возмущается Вовка. Рав, что и это меня победило что ли? Рав, второй размер груди, это красиво и эстетично, ты не это должен сказать, возмущается шпионка, лучше убейте, стискивает зубы Вовка. Иррррр, Пух недовольно рычит на Ниферу, пушистик, ты чего, намекает, чтоб не перегибала палку. Зеваю, весело тут у вас, улыбается Леофаста, но может уже закончим с нашими делами, действительно, завтра с утра надо уже к НКВПшникам лететь, дача, ну что остаешься, а то после сегодняшнего, может, передумала, остаюсь, кивает матери блондинка, уверена, смотри, как чудят, своих мочит, мам, ну что ты со мной, как с маленькой, я же за ними наблюдаю с того момента, как дядюшка Всеслав зеркальце подарил. Зеркальце, что за зеркальце? Тут же влезает неугомонная Мальвина. Мне было грустно, а дядюшка Всеслав подарил зеркальце, в которое можно заглянуть в любой уголок мира, ну почти в любой, и сказал, что если буду в него наблюдать вот за вами тремя, указывает на Молота, Тихоню и Балагура, то скучно не будет. Вы, правда, веселые, а уж когда ты, смотрит на меня, отделал Эдема, я решила, что выйду за тебя замуж. Чего? Я аж рот раскрыл от удивления. Того. Хи-хи, смеется Леофаста. Ты же пообещал, что дочь моя выйдет замуж за того, кого сама выберет. Хи-хи, это подстава, мы так не договаривались. Чувствую, что от возмущения даже волосы на голове дыбом встали. Именно так мы и договаривались. Хи-хи, да ты. Аж кулаки сжал в бессильной злобе. Простите, что вмешиваюсь, вперед выходит Тихоня. Все такие задумчивые. Жениться или не жениться, да согласен, девушка высокая, и выглядит взрослой, но сколько сейчас Джину лет, 30, ну может 31, так сколько ей лет, а ведь действительно, смотрю в глаза Леофасты, ты что это тут мне ребенка сватаешь, а-а, Вовка схватился за голову и ну давай волосы пытаться вырвать, тебе что стыдно стало, что над детем издевался, фыркает Нифера, а ведь вырастут, вот ей-ей вырастут, игнорируя шпионку, убивается о своем Вовка. Кто о чем, а Балагур о своем, качает головой Леофаста, ты не соскакивай с темы, возмущаюсь, сколько ей лет, что молчишь, извращенка, есть немного, усмехается Леофаста, грешна, отвечай, начинаю злиться, сколько, 12, или вообще 10, 19, продолжает скалиться Леофаста, что-то не сходится, Тихоня задумчиво загибает пальцы, 30, да пусть даже 31, минус 19, фигня какая-то. А кто вам сказал, что Джину 31, смеется богиня. Степаныч, мы с парнями хором смотрим на прапора. А что Степаныч, я сам в шоке. Да уж, вот тебе и фокус. Как мало мы, оказывается, знаем про Джина. Кстати, угадайте с одной попытки, как зовут дочь нашей суматошной мамочки-блондинки. Загадали? А теперь внимание, ответ. Руслана, кто бы сомневался. Глава 16. К дверке заветной, что в горах запретных скрывалось, добрались раньше наших новых друзей. Понятное дело, что кучковаться и верить в то, что нас никто не предаст и не устроит маму Кузьмы, не стали, и в небеса взмыли маленькие и шустрые разведчики. Ну а мы, пользуясь случаем, решили перекусить, чем Степаныч снарядил в дорогу, хотя сам прапор тоже присутствует на вылазке. По здравому рассуждению, решили всей компанией не выдвигаться, хотя для безопасности, чем больше бойцов, тем лучше, но и крепость совсем без присмотра не оставишь, поэтому разделились. Также, кроме нас, на миссию отправились Пух, Балагур, Лаки, Хан и Листик и Сёма. И это очень даже немало, ведь, как известно, один маньяк-сапер заменяет. ХМ, да дофига сколько, тут зависит, насколько удачно он взрывы устраивает. Но это только из мужской части коллектива, а что касательно девичьего контингента, то в наличии имеется. Пума одна штука, хаски в том же количестве, Мальвина, как оружие массового оглушения, естественно, Карина, из когорты нелетающих у нас Нифера и две никоматы, Снежка и Искра, которых доставили к месту Альфа и Пух, ах да, еще моя личная заноза в заднице, голубоглазая блондинка Руслана, что, кто сказал, что у нее серые глаза, так-то вчера, а после того, как она с матушкой своей поругалась, стали голубые, а когда сегодня с утра, уже здесь в горах сцепились, снова стали серыми, а потом вновь голубыми. Мистика какая-то. Вон стоит демонстративно игнорирует Леофасту, которая, тоже решила поприсутствовать на нашем мероприятии. Та же стоит в своем черном декольтированном платьице и, отставив оголенную ножку, что выглядывает из разреза, постукивает туфелькой о камень. Еще и руки скрестила на ХМ. Нет, на у нее не получается, не с их выменем с, так что скрестив руки под грудью. А рядом сестрица ее Теофаста, что только, что явилась из портала, почти в таком же платье. Ага, блондинка в черном и брюнетка в черном. Капец, вот же женщины, все стереотипы тут мне порушили. Пришлось поинтересоваться, а это не будет считаться вмешательством или чего вы там все боитесь постоянно, пока я не применяю свои силы, для того чтоб вам помочь, все нормально, ясно. А сестру зачем позвала? Я сама пришла, фыркает брюнетка. Да-да, понимающе киваю, то не ходила, а тут вот прям, а чего бы не пойти, день же такой хороший, вот, прям, стой в сторонке с умным видом и хмурься, лучший день для этого, хлебом прямо не корми, дай платьем новым похвастаться, не дерзи мне, мальчишка, шипит сквозь зубы, еще и глазки прищурила для устрашения, с чего бы это, выпячиваю вперед челюсть, я богиня, гордо вскидывает подбородок, и что, удивленно распахиваю глаза, у тебя что, между ног поперек, да я тебя, бьет с правой, целясь прямо в лицо, но увы и ах, запястье оказывается стиснуто стальными пальцами, одного жутко вежливого и культурного гвардии Старлея. Затем, сделав шаг вперед, правой рукой обнимаю девушку за талию, притягивая к себе. Естественно, ее вторая конечность, оказывается, прижата к телу. Потанцуем, с придыханием вопрошаю в ушко. А ну отпусти меня, мерзавец, шипит в ответ. Легко, но сделай милость, ответь на животрепещущий вопрос, который волнует большую часть всего населения Эдема. У кого из вас сиськи больше? У тебя или Леофасты? Естественно, у меня, фыркает Теофаста. Понял, выпускаю девушку из объятий. Пойду, парням скажу. И надо Лаки сообщить, а то он извелся весь. А ну стоять, притопывает ножкой Леофаста. С чего это ты взяла, что у тебя больше? Я старше, а я моложе. Не верь ей, Егор, у меня точно больше. Уверена, ХМ, ладно, тогда, не слушай ее, врет она все. Возмущается Теофаста, уперев руки в бока. Все знают, что у меня больше. Кто все? Ты, да твой кот, фыркает блондинка. Ха, зато я не такая гулящая, как ты. Расходится брюнетка. Как ты меня назвала? В руках Леофасты появляется хлыст. Гулящий. Или не ты дочь на стороне нагуляла? Сестра не отстает и тоже выхватывает аналогичное оружие. Дамы не при посторонних. Размахиваю руками. В сад, все в сад. В какой к создателям сад? Рычит на меня Теофаста. Эдемский. Пожимаю плечами, уверен, что такое хамство нельзя оставлять безнаказанным. Подумать только, Теофаста назвала Леофасту гулящей девкой, которая дает всем подряд. Теофаста, а ты и правда девственница? Кто? Я? Хлопает глазами богиня. Ну да, вон же Леофаста сказала, что тебя голой никто кроме кота не видел. Или стоп, Леофаста, мне нужны подробности. За спиной блондинистой богини вспыхивает портал, и Теофаста прыжком просто сносит свою сеструху туда. Фух, выпираю пот со лба. Сложно, а, это было эпично. Хлопает меня по плечу подошедший балагур. Только один вопрос. Нахрена, а ты скажи мне, нафига Теофаста явилась? ХМ, наверное, с племянницей поговорить и устроить скандал при посторонних. Еще и Руслану снова до слез довести, и угадай, кто крайним в результате окажется. Как кто? Ясное дело, ты, о том и речь, так что нафиг, пусть между собой рамситы дадут девчонке успокоиться. И то верно, кивает Вовка, не так-то просто смириться с мыслью, что твоя мамочка, за твоей спиной, трахалась с твоим женихом. Тебе втащить, интересуюсь чисто для проформы. За что, удивляется мой друг, за то, что проболтался. Так за это мне еще вчера втащили, качает перед собой пальцем Вован. Так не я же, так ты же сам и намекнул, проболтаться. Это да, соглашаюсь, я такой, коварный, хи-хи, а то ж, хи-хи. Стоим и довольно похрюкиваем от смеха. Что уж говорить, если хочешь сделать пакость, лучшего напарника, чем Вовка не найти. Ну, а что они все думали? Мажор возьмет и смирится с тем, что его подставили. Нет уж, девочка может и хочет замуж, но за идеализированный образ. Вот Вован его и подпортил, слив то, что я мужчина порядочный, и любовниц не бросаю, и про мамочку заодно, типа, совсем случайно, сболтнул. Но это его личная инициатива. Вон Русланка смотрит на меня, а глазки снова серые становятся. Хе-хе, кажись, любовь-то проходит. Помидорки на грядках сорняками зарастают. Так, глядишь, и жениться не придется. Хе-хе, но все это дела грядущих дней. Главное, от сестричек избавился. Даже инсайдерской информацией воспользовался. Неспроста же Леофаста в свое время так возмущалась, что Теофаста соврет по поводу размера. Проблема даже не в том, что скандал мог учиниться, когда тут будут ребята из НКВД, хотя тоже нафиг не надо. Но Руслана точно не расположена общаться с родственницами. И на кого все шишки после этого посыплются? Совсем не камильфо, ругаться с богинями при посторонних. Имидж, знаете ли, да, вполне реально, что я перестраховываюсь. Но уж лучше так, не знаю, как там брюнетка, но блондинистая богиня легко могла пакость выкинуть. Знаем, плавали. Характер у нее еще тот, опа, а богини то возвращаются, пихает меня в бок балагур. Оборачиваюсь к открывающемуся порталу, правда, не на том же месте, с которого взбалмошные красотки исчезли, а с противоположной стороны небольшой площадки перед скалой. Ой, нехорошо сейчас будет. Если они так быстро помирились, то крайнего уже нашли, и нетрудно догадаться, кто это. Но к моей радости, предсказание балагура не сбылось. Это прибыли наши новые друзья. А это чего? А что так можно было? Хлопает глазами балагур. А чего это я ножками бегал, мозоли зарабатывал? Ты не бегал, а летал, отмахиваюсь. Это свиток телепорта, поясняет Сергей, первым появившийся из портала. Работает недолго, стоит дорого, очень дорого. Рад вас видеть. Взаимно, пожимаю протянутую руку. После приветствия и представления команды, что прибыла с Сергеем, а было их 10 человек, направились к большому плоскому камню, который, как я понял, являлся своеобразным ключом. Что интересно, кроме Натальи и Ольги женщин в делегации больше не было. 4 человека, 2 гнома, 1 эльф и орк. Мать моя, майор госбезопасности, здоровенный двухметровый детина, с слегка зеленоватой кожей и слегка грубыми чертами лица, и могучая такая челюсть, но зато никаких клыков, торчащих из пасти. Вот всегда знал, что буржуйские киноделы никогда живого орка не видели. Дурит людей, как есть дурит. Прежде чем мы начнем, хотелось бы определиться, кто пойдет в пещеру, говорит один из прибывших людей. Нечего определяться, мы и пойдем, а вы останетесь здесь, пожимаю плечами. Нет, качает головой оппонент, так не пойдет. При всем уважении, но это наши артефакты. Мы, конечно, готовы поделиться, скажем, 10%. Что, какие 10%? Тут же взвился Степаныч. Да вы без нас даже не сможете открыть эту дверь. Так что как минимум, наши 70%. Да побойтесь богов, уважаемый. Заламывает руки мужичок. Мы, конечно, не сможем сами открыть дверь. Но учитывая, что там нет дракона, мы вполне осилим гнездо вампиров. Естественно, хотелось бы избежать потерь, только поэтому мы готовы выделить вам 15%. Что, то есть вы так дешево оцениваете жизни тех смелых парней и, уверен, не менее смелых девушек, что сгинут в кровавой битве с ужасными упырями? Да как же вы спать-то после такого сможете? Прапор закатывает глаза и пытается порвать на груди кожаную куртку. Так и быть, забирайте себе 15%. В смысле? Торгаш от НКВД аж чуть глаза не потерял. Вы же только что предлагали нам 30. Так это было до того, как мне стало стыдно, за то, что вы не цените жизни своих людей, тяжко вздыхает Степаныч. Да это грабеж среди белого дня, не выдерживает один из гномов. Все, хватит, вскидываю руку. Для тех, кто сильно хочет артефактов, ноги в зубы и вперед штурмовать через главный вход. Мы здесь, для того, чтобы попытаться спасти выживших, если таковые есть. Что для вас важнее, спасти учителя? Тут же отвечает Серега. Мне вообще плевать на сокровища. Мы, конечно, не спорим, подает голос второй гном, учитель это главное. Но вот если случайно, мимоходом, удастся прихватить немного артефактов, там и должен быть кто-то из наших. То есть не доверяете нам? Тут же вскидывается Степаныч. Дело не в доверии, можно же забыть. Опять же, откуда артефакт? Из наших запасов или у вампиров отнят? Снова затягивает волынку первый скряга. Я сказал, хватит, подпускаю металла в голос. В эту дверь вошли 7 человек, и никто не вышел. Там ведь, наверняка, были не худшие бойцы, лучшие, подает голос эльф. О том и речь, киваю. Почему я должен рисковать своей жизнью, таща за собой того, кто может погубить меня и моих людей? Вы уже облажались. Так зачем мне обуза? Мы не обуза, спокойно так, произносит орк, вскидывая огромный топор. Может быть, усмехаюсь. Помахаться ты может и мастак, но как насчет пройти и не спалиться? Не волнуйся, у меня есть навыки скрыта, чуть склоняет голову на бок. Просто докажи, пожимаю плечами. Если ты круче меня и моих парней, то добро пожаловать в команду. Почему бы и нет, кивает. И как мы будем это проверять? Легко, обвожу рукой площадку, мы отвернемся, а ты прячься. Здесь, удивленно осматривает неровный овал, 30 метров в диаметре в самом широком месте. И ни одного крупного камня, чтоб за ним схорониться. Легко. Рот расплывается в самоуверенном оскале. Хм, как интересно. А ведь он уверен в том, что сможет удивить нас. Ну что ж, будем делать посмотреть. Отворачиваемся. Наши оппоненты в этой интересной игре пристально наблюдают за тем, чтоб никто не подглядывал. 2 минуты, чтоб спрятаться, 5 минут на поиски, и ваш пес с волчицей не участвуют. Делает разумное замечание эльф. Вот только, если уж заботиться о том, что порка не смогли унюхать, надо еще и меня, как минимум, исключить. Хотя у моих парней тоже хорошее обоняние, пусть и не настолько чувствительное. Но, думаю, орка унюхали бы. Выжидаем положенное время. Тут, кстати, все логично. Если времени мало, то двигаться потребуется быстро, а это может подсказать направление. Хотя, не знаю, как остальные, но я четко услышал, что орк двинулся назад и влево, и для такой здоровой туши весьма тихо. «Оборачивайтесь», — командует эльф. «Так, и куда же ты спрятался, большой зеленый человек? Если за спиной ты ушел налево, значит где-то по правую руку. Обвожу взглядом пустое пространство. Ничего, это не отвод глаз, и не невидимость. Точно вам говорю, может обычная маскировка? Ну там камуфляж какой, типа хамелеона. Неплохо. Но тогда надо просто подвигаться и присмотреться. Объем все равно выдаст. Хотя крут, конечно, большой зеленый человек, удивил. Вот только начать двигаться, это прям удар по моему самолюбию. Понтов-то было. Нашел, спокойно так констатирует хан. Как, тут же интересуется Вован. Стоп, без подсказок. Тут же поднимает руку эльф. Твою дивизию, через ствол да на полигон. Это что же получается, Марик круче меня? Да не может быть. Так, стоп, значит я прав. Это не отвод и не невидимость. Тупо маскировка, а ведь точно. Щелкает пальцами Лаки. Есть попадание. Что? Да как так-то? Что за фигня творится на этой планете? Так, спокойно, Старлей. Собери мозги в кулак. Похоже, все куда проще, чем ты думаешь. Ларчик наверняка открывается очень просто. В чем хан и Лаки меня превосходит? Да вроде ни в чем. Разве что, хан стреляет лучше, а Лаки быстрее холодняк изучает. А нет, стоп, Лаки тоже снайпер. Нашел. Листик радостно бьет себя по коленям. Капец, пристрелите меня 7. Еще и Листик меня уделал. Если сейчас и Балагур сделает красиво, мне остается только сгореть со стыда. Так, соображаем. Антошка у нас не снайпер. Значит, это ни при чем. Уй-уй-уй. Думай, голова, дам берет поносить. Ладно, не будем рассуждать, в чем хороши парни, а прикинем, как еще можно поискать. Ня-я-я, огорченно тянет Иска. Неки не могут найти. Уф, ну хоть эти меня не опозорили. А стоп, это получается же, что только парни видят, а неки нет. И в чем разница? Тьфу, вот тупица. Врубаю инфракрасное зрение. Бабушки мои богини, вот же он. Прижался к скале и не отсвечивает. Более того, даже в тепловом зрении выглядит как-то бледновато. Хорошо, что скала не успела нагреться. Будь дело в полдень и все, пиши пропало. Хотя не факт, он, может, и холоднее бы казался. Стою, молчу с умным видом. Не командирское это дело, сообщать всем, что не первым заметил. Да, а, моя смог. Балагур довольно потягивается. Мажор, а ты чего? Да все ждал. Когда же ты справишься? Усмехаюсь. Как у остальных успехи? Увы, разводит руками Степаныч. Что греха таить, удивили меня. Я тоже пас, сдается Пума. И я, это точно не отвод глаз, поддерживает подругу Хаски. А я даже не пыталась, сообщает Мальвина. Но если надо, могу в 5 секунд найти. В смысле не пыталась, но можешь, так это не работает, возмущается один из людей инквшников. Все работает, топает ножкой Мальвина. Хотите, покажу? Не надо. Поднимаю вверх обе руки. Поверьте на слово, и не выводите девушку на слабо, если у вас только уши не лишние. Ао, хором закивали инквшники. Давайте обойдемся без экстрима. Кажется, это ваш легендарный навык, задумчиво тянет Нифера. Вроде называется прозрачность. Откуда ты знаешь? Хватаются за оружие пара человек, один гном и эльф. Отличная мысль. Потираю руки. А давайте, все передеремся, нам же больше заняться нечем. И действительно, Сереге, похоже, надоело все это представление. Мне за вас стыдно. Что бы сказал учитель, если бы это увидел? Да ты прав, эльф первым убирает оружие. Приносим наши извинения. Проехали, отмахиваюсь. Ну что насчет три, указываем пальцем на то место, где прячется этот умелый воин. А меня что никто не спросит, немного обиженно интересуется Руслана. А ты что тоже нашла, удивленно раскрывает рот Балагур. Да, потупив глазки, признается девушка. Фига себе, ну тогда тыкай пальцем по команде. Хе-хе, по привычке ерничает Вовка. Раз, два, три, отсчитав, указываю пальцем на нужное место. Удивили, на том месте, куда мы все дружно ткнули конечностями, медленно набирает резкость фигура орка. Не желаете ли теперь продемонстрировать свое умение? Запросто, с хрустом кручу шеи. Нквпшники отворачиваются, наши тоже, но стоя у них за спиной, следят за конкурентами. Ну и самим лучше не знать, чтоб не подсказать каким-нибудь лишним жестом. Правда, Неферу, Руслану и Мальвину пришлось крутить вручную. Эти любопытные мордашки намеревались посмотреть за моими потугами. Считайте, отдаю команду. Отрастив крылья, делаю свое тело легче. Чисто подстраховаться. Вроде и так умею ходить тихо, но и противники, знаете ли, непростые попались. Телепортироваться не решился. Не освоил еще в достаточной мере сие умение. Но далеко убегать не стал, отойдя буквально на 5 метров, уселся в центре того самого плоского камня, что является ключом к двери. Тут в чем фокус? Либо моя невидимость круче их умений, и тогда я тупо повергну всех в шок, либо меня так и так заметит. Так чего выеживаться? В случае чего, возьму с собой орка. Он и прячется хорошо, и в случае драки, думаю, окажется парнем не промах. Тут проблема в другом. Что это за навык у орка такой интересный? Что за прозрачность такая? Нет, в то, что это действительно нечто, что пропускает через себя свет, не верю. В названии скорее обманка кроется. Хм, а ведь если вспомнить, как этот орк появлялся, сперва появилось некое колебание, как будто пространство исказилось. Это сжавшийся в комок большой зеленый человек встал, а потом раз и проявился, как будто морок рассеялся. Хм, где-то на грани сознания забрезжил ответ. Надо спросить у Русланы, как она заметила невидимку. И тогда, чувствую, пойму, что к чему. Да уж, пока я тут предавался размышлениям о бренности бытия и о том, что не все вкусные плюшки собраны и оприходованы, бедные нквпшники уже разбрелись по округе в поисках меня любимого. Тот же орк вовсю носом шевелит, пытается, видимо, унюхать меня, но фиг ему через коромысло. Во-первых, я сегодня мылся и, несмотря на полет, потом не изошел. Спасибо товарищу прапорщику за нашу счастливую службу. А второе, невидимость — это не отвод глаз, это ментальное воздействие. Оно стирает все, ну разве что если бы обвешался недельными носками. Тут никакая магия не поможет. Самое забавное, что эти ребята, мало того, что рядом шныряют, эльф даже на камешек, где я примостился, присел и, подперев голову рукой, задумался о высоком, в смысле обо мне, ибо среди их компании, только зеленый может похвастаться, что смотрит сверху вниз на нас. Кроме Балагура, пожалуй, считай, братья-близнецы, только Вован посимпатичнее будет. И тут посреди хаотично бегающих нквпшников открывается портал, из которого вываливается Леофаста. Вся такая в новом платье, синеньком таком, и фасончик новый, неизменно только наличие декольте и разреза сбоку. Ах да, еще и черная повязка на глазу, вылитый пират, голубоглазая Руслана, и мать ее женщина, Леофаста. Глава 17. Местные тут же прекратили метаться и почтительно поклонились. Уважают, однако, не то что я, быдло невоспитанное, то нахамлю, то раком поставлю. Эх, вот что значит расти без материнской ласки. Где этот гад? Сверкает глазом богиня. Так дракона, вроде Лаки грохнул. Балагур, мне не до шуток. Где этот мерзкий тип? Да откуда я знаю? Крутит башкой Вовка. Мы обычно, если шибко мерзкий, топориком по башке и тю-тю. Но если дашь описание, попробую вспомнить, где закопали. А кнутом по роже, в руках богини появляется оружие. Так я увернусь же, разводит руками Балагур. Ты сам напросился, размахивается. Мама, прекрати. Руслана заслоняет собой Балагура. Не мешай мамке буянить. Вовка отодвигает девушку в сторону. «Ты еще и защищаешь его?» – возмущается Леофаста. «Я хороший», – поддакивает Вовка. «Заткнись, не очень вежливо», – зато хором просит мама с дочкой. «Ну, все хватит, встаю с камня». Эльф, еще недавно с грустным видом на нем восседавший, аж подпрыгнул от удивления. «Устроили тут, стыдно смотреть, на минуту оставить нельзя. Кстати, Леофаста, тебе очень идет это платье, идеально подчеркивает фигуру. Даже не задумывался, насколько у тебя тонкая талия, а уж про вкус молчу. Сразу чувствуется тонкая душевная организация и чувство стиля. Хотя, что говорить, ты собой любую одежду украшаешь. Мне, кажется, даже если мешок надеть, то будет глаз не оторвать. Покачиваю головой. ГРХ, хи-хи. Думаешь, Леофаста стеснительно затеребила пальчиками плеточку. Уверен, на 100%. Вот кого хочешь, спроси, если мне не веришь. Вон люди посторонние. Можем у них поинтересоваться, без зазрения совести, перевожу стрелки на нквшников. Будут знать, как торговаться, за хабар, который я добуду. Возможно, даже потом и кровью. Богиня оборачивается и впивается взглядом в стоящего самым ближним орка. Тот сглатывает и, чиркнув себя по горлу и щелкнув по зубу, выдает: «Зуб даю, век воли не видать». Тем временем, сурово командую: «Руслана, стой молча и не отсвечивай». Вот еще, девушка пытается возмутиться, но замолкает, ибо трудно говорить с зажатым ладонью ртом. Команды надо выполнять сразу, с радостью и энтузиазмом, поучает блондинку Вовка, стремительно утягивая ее назад, за спины наших ребят и девчат, с глаз матушки долой. Претензии высказывать потом, шепотом и в одиночестве. Глаза Русланы в очередной раз меняют цвет. Нормально, так глядишь, иллюзии разрушатся, и отстанет от меня с этим замужеством. А я тем временем подскочил в Леофасте и, подхватив ее под локоток, потянул в сторонку, подальше от чужих ушей. «Ты чего, красота моя неописуемая, буянишь? Ты зачем, гад такой, меня с сестрой поссорил?» Я, ткнув себя пальцем в грудь, делаю большие глаза. «Ты, дал вам в руки оружие, открыл портал, выпихнул туда драться?» «Нет, но...» «Повторяю вопрос, чего буянишь? Ты же все подстроил», всплескивает руками. «Я, ты, то есть это я, начинаю загибать пальцы, дал вам в руки оружие, открыл портал. Ты что, издеваешься?» Притопывает ножкой. «Я, ты, поднимаю вверх руку, с растопыренными пальцами. То есть это я, дал вам в руки оружие, загибаю мизинец. Учти, в эту игру я могу играть до самого вечера. Бесишь. Я, тычу в себя пальцем. Ты, так стоп, прекрати, или я за себя не отвечаю», топает ножкой. «Все, что ты можешь со мной сделать, приобнимаю красотку за талию, это догнать, завалить и отсосать. Да я в целом только за, хи-хи, но боюсь, дочка не поймет», вздыхает. «Не поймет, соглашаюсь. И что делать, не палиться», усмехаюсь. «Как же я себя ненавижу», опускает голову. «За что же это? Знала же, что дочка на тебя запала, решила помочь ей, и вот, нате вам, результат», разводит руками. «Сама втрескалась, хоть волком вой. Еще и дочка уйдет с этой проклятой планеты, а я останусь загибаться с тоски здесь. Прям так загибаться, а ты попробуй, хотя бы 10 тысяч лет, да пусть даже 1000 прожить в мире, где ничего не меняется. Я уж молчу про более долгий срок. Хорошо, Всеслав надоумил Эдема игру устроить. Хоть какое-то развлечение было. Так наладится со временем все. Снова начнете играть. И что? Один фиг. Все одно по одному. И что, никакого варианта свалить? Всеслав вон носится же по вселенной. Чищу в затылке. У других богов есть ареал обитания. Когда цивилизация расползается от звезды к звезде, боги следуют туда, где есть вера в них. Наш же мир закрыт, ни чужим богам сюда нельзя, ни нам отсюда. Как представлю, что ни дочь свою, ни тебя, никогда больше не увижу, так хочется сдохнуть. Но, увы, я бессмертна, так что остается только смириться и влачить свое жалкое существование. А если это изменится, как, ну мало ли, отвожу взгляд, поняв, что сболтнул лишнего. «Ты что-то знаешь?» — преданно заглядывает в глаза. «Нет, просто всякое бывает», — развожу руками. «На Эдеме не бывает», — вздыхает. «Разве что, в глазу, не закрытом повязкой, разгорается огонек. Эй, угомонись». «Да-да, хи-хи, я поняла». «Я молчу, ни словечко никому, только скажи, все сделаю. Хи-хи, вырваться с этого поганого мира. Хи-хи, тихо-тихо, это секрет, Эдем не должен узнать. Леа, ты это, ты чего?» Обеспокоенно смотрю на, как будто тронувшуюся умом красотку. Ничего, ничего не слышала. Это секрет, Леофаста. Трясу девушку за плечо. Богиня отскакивает от меня на пару шагов и со всего размаха бьет себя ладонью. Сперва по одной стороне лица, затем по другой. Ай-яй, хватается за повязку. Глазик мой, глазик, а что у тебя с глазом-то? А фигня, к вечеру заживет, отмахивается Леофаста. Как думаешь, с дочкой удастся помириться? Как подумаю, что уйдет с Эдема в обиде на меня, так хоть глаз снова начинает затягиваться поволокой. Так, стоп, поднимаю руку. Ты же мне веришь? Тебе, с сомнением смотрит на меня и, вздохнув, сообщает. Ты прожженный манипулятор и плут. Ну да, тебя я верю. Я постараюсь вас помирить. Спасибо, обращайся. Ну я пойду тогда. Неуверенно смотрит в сторону нашего коллектива, среди которого затесалась ее дочь. Нет, качаю головой. Сделай милость, постой рядышком, в роли суровой богини. Иначе, чувствую, они там до вечера хабар будут делить. Киваю на Степаныча, что азартно размахивая руками, спорил с кучкой нквшников, не менее активно жестикулирующих. Но вся их малина закончилась, стоило явить свой светлый лик Леофасте. Хотя ладно, кому я тут наваливаю? Первое, на что обращают внимание при явлении Леофасты, это не лик ее, а очень даже конкретные дойки. Так что мужикам в ее присутствии тяжко, мало того, что богиня, так еще попробуй не пялиться. А куда деваться? Вдруг изволит разгневаться. Так ведь и не отвернешься, вдруг еще хуже станет. Так что мужички изображают стойких оловянных торгашей и смотрят в ехидный глаз. Получается плохо. И я, в данной ситуации, явно нахожусь в очень выгодном положении. Не то, что меня не привлекают прелести богини, тут как говорится, если ты эстет, то эстет навсегда. Просто я эту дамочку видел во всевозможных ракурсах и позициях. Так что, по крайней мере, воображение не шалит, как дурное. Однако, вернемся к нашим баранам, что столпились и пялятся, делая вид, что они не такие и вовсе даже не очень сильно заинтересованы. Короче, хватит тянуть кота за все подробности. Мы еще не знаем, сколько человек туда могут войти. В идеале, по утверждению богини Леофасты, если все живы, то войти сможет лишь один человек. Это вроде как бонус за повторное открытие. При этом, вошедший должен быть из тех, кто открывал дверь. А если кто-то погиб, интересуется орк. В этом случае, пока не войдут открывавшие, дверь никого не пропустит. То есть трое ваших, при особом везении двое, кивает Сергей. Хотелось бы, чтоб наши оказались все живы, но шанс чертовски мал. Ты наглядно продемонстрировал умение прятаться. Но вот твой пес и дочь великой богини, они так могут? Пух, точно может. А вот Руслана, а, задумчиво тру подбородок. Леофаста, а твоя дочь умеет прятаться? Есть у нее такой навык? Есть, кивает, поджав губы. Уж, что она умеет делать хорошо, так это прятаться. С кнутом тоже умеет обращаться. Кажется, суровое у нее детство было. Это да, отводит взгляд. Ясно, Сергей оглядывается на своих компаньонов и, положив руку мне на плечо, просит. Пожалуйста, возьми с собой Агра, кивает на орка. Не знаю, как вы его нашли, и сомневаюсь, что на Эдеме есть еще такие уникумы. По крайней мере, я таких не встречал. Зато я встречал, приподнимаю бровь, не спорю. Но почему-то мне кажется, они все из твоей команды. Так и есть, остервенело тру подбородок. Ты пойми, я не из принципа. Просто своих я знаю, как облупленных, и в бою могу на них положиться. Не еет. Сергей покачивает передо мной указательным пальцем. Не всех, указывает взглядом на Леофасту. Хорошо, вздыхаю. Надеюсь, Агр, в курсе, что команды не обсуждаются. Я в курсе, командир, подает голос орк. 20 лет в абордажной команде. А как, то есть ты из пресловутых абордажников? Так точно. Не волнуйся, ко мне можно спиной поворачиваться. И не только в бою. Ха-ха, и подмигнув, нагло оскалился. Сделай милость, заткнись. Прикрываю глаза ладонью. Двух балагуров я не выдержу. Ну ладно, боец ты, по всей видимости, хороший. Уговорили, но только четвертым. Даже если удастся открыть вдвоем. По рукам, договорились, хлопаем с Серегой ладонями. А что по хабару? Влезает неугомонный прапор. Боевые трофеи, если такие будут, тому, кто добыл. Все, что принадлежит нквшникам, заберут они. Что, Степаныч аж слюной подавился. Дед, угомонись, ты забыл, зачем мы здесь? Нам нужна их помощь. Они же пошли за боевыми артефактами, чтоб бойцов своих усилить. А ты что же, предлагаешь их ослабить? Кто сражаться-то будет? Так пока никто и не дал согласия на то, чтоб помочь нам, возмущается Степаныч. Вообще-то, здесь все готовы участвовать в вашей авантюре, а это минимум 300 бойцов, которых мы и усилим артефактами, огорашивает новостью белобрысый эльф. И ты, пучит глаза Степаныч, что я, и ты готов, ты же эльф, и что, я не поклоняюсь Лос, и не хочу, чтоб этот мир был разрушен, у меня здесь друзья. Богиня встает на одно колено длинноухи, дозволь задать вопрос. Леофаста почему-то смутилась, но взяв в себя руки, вскинула подбородок и пафосно произнесла, дозволяю, я слышал, что есть пришлые, которые смогли стать местными, правда ли это? Хаем, а тебе зачем? Девушка у него из местных, басит орк, а он из наших, то есть, когда сотки качнется, придется уходить. Ты чего лезешь, дылда? Вскидывается эльф. А волос, ты же сейчас начнешь витиевато мямлить, краснеть и смущаться. А так, раз и готово. Или я, может, соврал чего? Нет, соглашается эльф, но нельзя же так, это неуважение к прекрасной богине. Я сама решу, что уважительно, что нет. Леофаста как-то по-доброму смотрит на Эволоса. Значит, хочешь стать местным, да великая и несравненная богиня. Очень хочу, меня никто не ждет во внешнем мире, и здесь вся моя жизнь. Буду искренне молиться вам, лишь за малую толику информации, если вам хоть что-то известно об этом. Вот, Егор, учись, как надо относиться к богине, наставительно заявляет эта нахалка. А что, я могу, заявляю, ехидно скривив губы. Вот только ты же понимаешь, вот такое почитание, оно не способствует пониманию, в некоторых случаях и ситуациях. Я уж молчу про ракурсы и позиции, если ты понимаешь, о чем речь. Но я могу, да, мне взять пару уроков у эльфа? Нет уж, машет перед собой руками, богиня против, особенно, что касательно позиции и ракурсов. Вот и поговорили, так что там насчет вопроса, видишь, у парня любовь, да вижу я, вздыхает, любовь это святое, отвечаю, такая возможность есть, правда. А волос аж подскакивает, богиня, дайте совет, подскажите, буду вашим самым преданным почитателем, снова бухается на колени, на этот раз на оба, ну, там цепочка квестов, чтобы заслужить благосклонность кого-нибудь из богов, в результате, можно получить право на желание. Если по-простому, то надо понравиться кому-то из богов, настолько, что он пожелает заморочиться, разводит руками Леофаста. Или можно иметь связи, похлопываю эльфа по плечу. Какие связи, оборачивается, тычу в себя пальцем. Дружище, я решал такие сложные квесты для одной дюжи требовательной богини, но поверь, у меня там такой уровень благосклонности, что вы всем эдемом задолбаетесь стараться. Что за квесты, брат? Вскочив, на ноги хватает меня за руки. Я готов горы свернуть. Ой, там все непросто. Надо быть умным, красивым, веселым, с твердым характером и не хотеть становиться ее зятем. Чешет в затылке Эволос. Зятем я тоже не хочу становиться. А вот все остальное, ну вроде, как про меня. Это ты-то веселый, хрюкает от смеха гном. Да, с весельем у меня не очень, грустно констатирует беловолосый. Но я буду стараться. Зачем? Я же говорю, надо иметь связи. Хочешь, замолвлю за тебя словечко? Стоп, я не поняла. Ты что в наглую, прямо при мне, торгуешь моей благосклонностью? Возмущается Леофаста. Я отработаю, но главное не палиться. А ну тогда ладно, торгуй. Тут же соглашается богиня, мечтательно закатывая здоровый глазик. Ну так что, Авалос, замолвить за тебя словечко, если есть такая возможность... Буду признателен до конца жизни, прикладывает руку к груди беловолосый. Возможность есть, с умным видом покачиваю башкой. Но ты же понимаешь, что сам ты вряд ли сможешь выслужиться перед кем-то из богов. Я готов горы свернуть, запальчиво выкрикивает белобрысый. Горы не надо, сжимаю плечо эльфа и доверительно сообщаю. Размотаем храм и лосы, считай ты местный. И все, недоверчиво смотрит мне в глаза. А как же цепочка квестов? Нет, сам не справится. Это без вариантов, со смешком констатирует второй гном, кроме веселого, предлагаю еще и умного вычеркнуть. Я не дурак, огрызается на компаньона длинноухий, но я понимаю и то, что благосклонность бога заслужить непросто. А этот, несомненно, благородный юноша, просит всего лишь то, что я и так готов сделать. Мы можем обсудить гонорар, тут же влезает прапор. Не можете, внезапно вмешивается Леофаста. Егор озвучил условия. Авалос, считай, что получил от меня квест. Как только храм Иллос сменит владельцев, ты станешь местным. Благодарю, богиня. Эльф снова преклоняет одно колено. Отныне мои молитвы будут посвящены вам, прекрасная госпожа. Встань уже, отмахивается Леофаста. Егору скажи спасибо. Да, конечно, вскочив на ноги, Авалос крепко обнимает меня. Брат, запомни, ты теперь мне брат. Если тебе понадобится еще какая-нибудь помощь, только скажи. Эх, если так хочется отблагодарить, можешь научить меня эльфийскому языку, смеюсь. Естественно, потом, как время будет. Эльфийский очень сложен для людей, единицы способны его освоить, хмурится длинноухий. Но я готов, вот и договорились. А теперь идем уже, откроем дверцу. Первым на пролитие крови отправился я. Есть все-таки небольшой шанс, что меня признают, как результат скрещивания человека и бога. Все-таки мой дедуля не простой перец. Дело в том, что Ева отказалась участвовать в открывании прохода. Даже слушать меня не пожелала. Но пояснила Леофасте, что замок проанализирует мою кровь и вполне себе может засчитать плюсик. Все зависит от того, какой смысл изначально вкладывался теми, кто ставил задачу. Короче говоря, 50 на 50. И вот, полоснув по ладони ножом, капаю юшку на камень. Резать приходится глубоко, ибо с моей регенерацией по-другому нельзя. Несколько секунд ничего не происходит. Уже было подумал, что облом подкрался во весь рост. Но внезапно над камнем вспыхивает полупрозрачная табличка, на которой, на чистом общем языке, красным по прозрачному написано: «Идет анализ, ожидайте». Спустя десяток секунд появляется новая надпись. Анализ завершен. Пусть плюнет волк клыкастый, слюною сквозь клыки, но упадет запор, лишь, если волк станцует с огнем вокруг воды. Нужна слюна, не выполнена. Кровь плода любви, человека и бога, откроет запор, что мешает пройти. Провалена. Капля крови того, кто совокуплял демона, сломает последний заслон и откроет путь. Выполнено. Степаныч, я, кажется, плохо читаю на общем. Балагур принимается тереть глаза кулаками. Да я, признаться, тоже засомневался в своем знании этой письменности. Трясет головой прапор. Мама, как это вообще? Указывая пальчиком на табличку, дрожащим голосом интересуется Руслана. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что у меня просто не было шансов, с охреневшим видом отвечает Леофаста. Вот ведь паразит, а стоил из себя недотрогу. Недотрогу, глаза девушки меняют цвет. Дача, не обращай внимания на то, что несет мама. Мамочка в шоке. Вот это мой братан, красавчик. Вовка бесцеремонно подталкивает Руслану в сторону Леофасты. Мелкая, иди, проси прощения у мамки. Прощения. Ноздри Русланы яростно раздуваются. Без базара. Куда ей было ломаться, если мажор демониц раком ставил, а они ему подмахивали? Балагур. Прикрикиваю, слегка придя в себя от такой новости. Ты что несешь? Свет и радость таскаю людям, невозмутимо сообщает этот клоун. И, вообще, мне нужны подробности. Мне так-то тоже. Тут же напоминает о себе Мальвина, со всеми грязными нюансами. Да не помню я, возмущаюсь. Как это? Удивляется Вовка. Или типа этого не было? Вот этого утверждать не могу, задумчиво тру себе мочку уха. Естественно, замок ошибиться не мог, фыркает Леофаста. В мозгу совсем не вовремя начинают всплывать некоторые картинки, весьма интересные. Какие-то крылато-рогатые бабы повышенной сексуальности. Но не это главное. Главное, это улыбающееся лицо Тунгуса. Так, вопрос, где я шпилил демонис, отпадает сам собой. А ведь братишка упоминал, что его последние деньки в аду были весьма комфортные. И результатом этого явления был я. Надо будет, когда встретимся, разузнать подробности. Интересно же, чисто с эстетической точки зрения. Капец, нквшники, бедолаги, стоят, как рыбы на льду, глазами хлопают. Сёма так тот вообще рот раскрыл, выпустил крылья и спрятался за них, как девица на выданье. Суровый хан, кинув взгляд на жену, констатировал: «Максимально осуждаю», и показал большой палец на уровне живота. А вот Наталья и Ольга, подруги Сергея, да и он сам, собственно, разом подмигнули мне и повторили жест хана. Правда, в отличие от этого скромного парня, в открытую выставив руки с оттопыренными пальцами перед собой, в очередной раз напоминая, почему же эта троица так симпатична мне. Лаки с Пумой, взявшись за руки, принялись танцевать вальс. Я не понял, это они так меня стебут или просто угорают над ситуацией. Зато, Походу, Руслана с матерью своей, богиней, помирилась. Стоят, как две березки, прижавшись друг к другу и пялятся осоловевшими глазками. Что-то мне это нифига не нравится. Вот же, буквально, почти только что изображали из себя шок и осуждение морального падения. Нефера лишь закатила глаза, всем своим видом демонстрируя мысль. Ну кто бы сомневался, а неки так вообще превратились в никомат и принялись преданно поедать меня глазами. Но знаете, чья реакция меня доконала? Нет, не Пуха. У того трагедия. Он же у нас тут был самый обнадеживающий парень. Прям, две позиции мог затащить, при нормальном раскладе. А тут такая подляна, от любимого хозяина. Можно вообще не у дел оказаться, и непонятно кого укусить. Кто виноват, так сказать, он точно не при делах. Хозяин по умолчанию лучше всех. Даже к эльфу присматриваться начал, по причине длинноухости. Ведь все же знают, от длинноухих добра ждать не приходится. Пришлось погрозить пальцем, чтоб не покусал. Так что пронесло. Пока прочие нкшники лупали окулярами и дышали широко открытым ртом кислород, Агр, подойдя к балагуру, водрузил ему лапу на плечи и душевно так признался. «Серьезный мужчина, мой командир, между прочим, это когда он успел тебе командиром-то стать?» С сомнением интересуется Вован. «А ты что не слышал?» – удивляется Агр, с суровым взглядом и командирским голосом. Вот прямо глядя в глаза смотрел, и как рявкнет: «А ну заткнись, морда зеленая!» «И ты заткнулся? А то ж, командир же, по-другому нельзя!» «Прикинь, демонису на кукане вертел!» Поставил раком и как давай жарить, да так сурово, что та аж плакать начала, прося передышки. Не демонессу, а демонесс, фыркает Вован, в рядок выставил и как давай окучивать. Ао, зеленый одобрительно качает башкой. Интересно, а эльфийка у него была? Хм, нет вроде, чешет затылок Вован, но я, если честно, уже ни в чем не уверен. Это плохо, расстроенно произносит Агыр. Эльфийку надо обязательно. А нафига, они же плоские? Думаешь, чешет затылок орк, но может ты и прав. Вообще-то, как по мне, размер не главное. Главное, чтоб большие. Вот и я так говорю, соглашается балагур. А как думаешь, кого круче поиметь, эльфийку, богиню или демонессу? У Вовки прям глазки заблестели от интереса. После демонис, мало кто выживал, поясняет зеленый. Лично я до этого таких не встречал, даже среди орков. Но для богов, мы смертные, вообще пыль. Так что богиню покруче будет. Туда смотри, Вовка движением подбородка указывает на Леофасту. Куда? Туда-туда. Командир, выпучивает глаза орк. Он, родненький, гонишь. Неа. А знаешь что? Агыр, почесав затылок, выдает. Эльфийки, по-любому, фигня. Рав, точно. А ну хватит восхищаться моим величием. Делаю вид, что мне пофиг на все эти перешептывания. Пух, все-таки хочешь попробовать? Рав, ауф. Поддакивает Альфа. Уж больно ей не нравится идея танцев с бубном, а точнее, с факелом. Зато гвардейский пес со всем усердием, не просто там поскакал, но и покружился, и в присядку попытался, в общем, выдал от души. Хоть сейчас устраивай просмотр в гвардейский, краснознаменный ансамбль песни и пляски. И харкнул, не вынимая факела, так, что тот, крутясь, улетел метра на три. Идет анализ, ожидайте, 10 секунд проходит, анализ завершен. Пусть плюнет волк клыкастый, слюною сквозь клыки, но упадет запор, лишь, если волк станцует с огнем вокруг воды. Выполнено. Отлично, потираю руки. Кажется, теперь моя очередь, вперед выступает Руслана. Похоже на то, вздыхаю. В руках девушки появляется кнут и лезвие вплетенное в кончик рассекает плоть. Кровь капает на камень, кровь плода любви, человека и бога, откроет запор, что мешает пройти. Идет анализ, ожидайте. Секунды тикают, выполнено, свободно 5 мест, слышится щелчок, шипение и в скале открывается проход, перекрытый мерцающей пеленой, значит, не все погибли, нквшники радостно трясут друг друга, значит, я иду, командир, выступает вперед Агыр, значит, идешь, вздыхаю, итого, получается, я, Пух, Руслана, Агыр и, в задумчивости закатываю глаза, я, тут же вскидывает руку Вовка, прям первоклассник на уроке, что сделал домашку, почему это ты, возмущается Листик, а вдруг надо будет что-то взорвать, в пещерах, отличная мысль, фыркает Лаки, ясно же, что идти лучше мне, я лучше стреляю, вносит умную мысль Хан, дело в том, что за этой суматохой, забыл упомянуть, что Фаринный молот не оставили нас с пустыми руками, не считая помповика, что молот успел мне презентовать ранее, соорудили дробовик, точнее обрез. Вот что Звездюлина святая делает. Собрались с мыслью и соорудили. Я так понял, что раскурочили свои старые заготовки, с более крупным калибром испаяли двухстволку. Но так как времени изобретать новый механизм подачи не было, пошли по протаренному пути. Делали же ранее боеприпасы для фузии Марика, вот и тут расстарались. Правда, зарядов всего 20 штук успели сварганить, но 20 патронов с серебряной картечью, это знаете ли, 20 смертельных, для вампиров, выстрелов. Сложный выбор, зачем-то смотрю на выставленные перед собой ладони, но конкретно в этой ситуации, я выбираю Лаки. Моя делать, завидовать, Вовка огорченно сутулится, опускает руки до колен и, изображая вселенскую скорбь, с подвыванием, бредет жаловаться на жизнь Альфе. Егор, попробуйте все-таки Лаки или Агра впустить первыми, внезапно просит Леофаста. Может, Руслане не обязательно туда идти, мама, возмущенно вскрикивает девушка. Прости, доча, но это опасно, я не маленькая, я не спорю, но эти люди бойцы, а у тебя нет никакого опыта. Я не согласна, цвет глаз меняется, хватит, вскидываю руку. Агр, проверь, есть. Орк подходит к пелене и упирается в нее, не пускает. Вот и весь спор, сплевываю, а затем щелкаю языком. С небес камнем падает босяк. Я здесь, брат, готов к эксперименту, всегда готов. Перемещаю маленького коршуна в пространственный карман. Есть надежда, что замок его не заметит и не засчитает. Конечно, он его мог и так не посчитать, все-таки не человек, но лучше подстраховаться. Так, огнестрел весь мне. Лаки, пойдешь пятым, на случай, если босяка посчитают. Серега, как видишь, я свое слово держу и риск беру на себя. Так, может, не стоит рисковать и остаться без связи? Нет уж, увольте. Связи, округляет глаза. У вас есть связь, увидишь, подмигиваю. Ну, я пошел. Спокойно преодолеваю перекрывающий проход поле. Обернувшись, вижу столпившийся у входа народ. Так, вроде все в порядке. Что там? Все отлично. Одно место. Показывает большой палец Лаки. Отлично. Вызываю из пространственного кармана босика. Ты как, брат? Кря-кря. В смысле кря-кря. Выпучиваю глаза от происходящего. Ха-ха-ха. Мелкий шалопай, заливаясь смехом, валится с моего плеча, но перед самым полом расправляет крылья. Я уточка, кря-кря, ха-ха-ха, капец, что за жизнь, кругом одни клоуны. Глава 18. Не люблю я все эти пещеры и подземные лабиринты, еще с земли. Не очень приятные воспоминания, как ни крути. Правда, есть некоторые отличия. Все эти катакомбы созданы для того, чтобы в них можно было гонять монстриков. Широкие, с высокими потолками. Но с другой стороны, а чего жаловаться, есть пространство для маневра. И со светом, опять же, нет проблем. Но в отличие от того, что было на Земле, здесь свет дают кристаллы, понатыканные тут и там. Короче, жить можно. Не день, естественно, но видно все вполне прилично. Даже без ночного зрения. Но зато всяких развилок и поворотов столько, что заблудиться нифиг делать. Хорошо хоть, что у нас есть примерный путь, куда двигаться. Серега предоставил карту. Оно понятно, что учителя там нет, но откуда-то надо начинать поиски, не шляться же в надежде на случайную встречу с тем, кто проводит нас куда надо. Вот так, уже второй день и шляемся. Вампиров пока не встречали, зато всяких разных монстриков, это хлебай полной ложкой. То скорпион, какой выскочит, то помесь медведя с носорогом, то вообще гусеница-многоножка. Радует, что не многоручка. О, и пауки. Вот этой гадости тут столько, что хоть цех по производству паутины строй. Но все это мелочи на самом деле. Я с Васильком, да Гыр с топором. Это уже оказалась страшная сила. Лаки, опять же, с двумя мифриловыми мечами и еще та мясорубка. Да-да, одолжил ему один из своих ножей. Про Пуха вообще молчу. Он тут самая опасная живность. Что же касательно Русланы, то девушка оказалась не бесполезной. Почти не лезла под руку, выполняла команды, не ныла и в бою приятно удивила. Умудрилась своим кнутом пробить панцирь скорпиона. А там, я вам скажу, весьма серьезная броня. Но тут удивлять нечему. Все-таки кнут опасная вещица. Вплетенное лезвие на конце в момент удара достигает таких скоростей, что страшно подумать. Если кто плохо учился в школе, то щелчок кнутовищем – это преодоление звукового барьера. В общем, не девушка, а мечта слюнявого малолетки. Высокая блондинка, стройная, с выдающимися достоинствами. А они очень даже выдающиеся. Но есть нюанс. Великий Станиславский, Наверняка бы вывесил плакат прямо поперек ворот, предупреждая особи мужского пола. «Не верю», — сказал бы он, и был бы прав. Любой внимательный мужчина, особенно если за него пытаются выйти замуж, наверняка бы приметил и прикушенную губу, и недовольное шипение. А самое главное, для слепых влюбленных дурачков, меняющийся все время, цвет глаз. Да-да, блондинку жутко бесит приказы, и неважно, по какой причине они отданы. Ради ее безопасности, например. А зачем бы еще я мог скомандовать не лезть вперед, а потом наорать на нее, когда она взяла и вылезла перед Лаки? Вот не терпелось ей продемонстрировать свое умение махать кнутом, так что поговорить о том, как же ей удалось обнаружить Агра, когда он прятался, так и не получилось. Во-первых, монстрики лезли, а во-вторых, не рассказывайте эмпату, что девушка в бешенстве. Он и так это чувствует. Думаете, я ее осуждаю? Да фиг бы там. Уверен, что это просто привычка, не доверять посторонним, надеяться только на себя и маму. А так как мамочки здесь нет, то только на себя. Поэтому и не могу сказать, что Руслана стерва, скорее недоверчивый зверек, опасный и с зубками. Эх, сколько же ей огрызаться пришлось в своей жизни. Но вот чего не отнять у нее, так это внешности. Красивая же зараза. Нет-нет, а взгляд, так или иначе, возвращается к ней. В общем и целом, это дикая смесь генов Леофаста и Руслана. Внешностью в маму, а характером в папу. Тому тоже палец в рот не клади, откусит по самый локоть. Интересно, сколько нам еще идти до схрона? Вопрошает Лаки, отрезая кусок холодного мяса, что я достал из пространственного кармана, вместе с прочей снедью. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Кушать подано, давайте пожрем. Такими темпами, часов пять еще, отпивая воды из фляги, прикидывает Агыр. Тоже так думаю, откусываю огурец. Сегодня не дойдем, надо будет место для ночлега присматривать. Я могу идти, снявшая ботинки и носки с ног. Девушка с наслаждением шевелит пальцами. Капец, у нее даже ступни красивые. Что за беспредел, Джин? И нафига ты такую подляну оставил на моем пути? Вот ты не успел вовремя вынуть, а я теперь расхлебывай. Отвлекает же. Дело не в тебе, отмахиваюсь. Хотя и в тебе тоже. Мы с Лаки можем несколько суток не спать. РРР, подает голос Пух, грызущий мозговую косточку. Как мне кажется, для него это нечто вроде жвачки. Потому, что если бы захотел, он эту кость не только перекусил бы, но и разжевал, не напрягаясь. Но вот кайфует. Вот и Пух тоже, соглашаюсь. Но даже для нас, усталость имеет свойство накапливаться. Но я спокойно выдержу еще 5 часов, не соглашается блондинка, чьи глаза в очередной раз меняют цвет. И что потом? Приподнимаю бровь. Вот дойдем мы туда, а там открытое пространство, и враги кругом. А ты выдержала, но дальше то что? Насколько ты эффективна будешь, если драка завяжется? Я сильная, гордо вскидывает подбородок. Это я сильный, усмехается орк, но согласен с мажором, силы не бесконечны, и подходить к схрону лучше более-менее свежими. Эх, Пух, вот чего ты не подсказал взять у Сереги какую-нибудь шмотку их учителя, чтоб знать его запах, сокрушаюсь, закидывая в себя кусок мяса. РРР, Пух, что вступив в подземелье, перестал гавкать и общался лишь тихим рычанием, перестал грызть кости, принялся чесать задней лапой ухо. Затем, окинув взглядом присутствующих, ненадолго задержался на Руслане и вперил взор в Агра. РРР, повезло тебе, зеленый, что ты не длинноухий, улыбаюсь. Иначе точно бы крайним остался, а так у Пуха есть сомнения. А за что твой пес не любит длинноухих? РРР, вскидывается лохматый. Это секрет. Если я тебе скажу, Пуху придется тебя убить. Ну, меня не так просто грохнуть, скалится орк, приподнимая с пола топор. Хочешь совет, зеленый? Потягивается Лаки. Давай, удиви меня. Не связывайся с Пушистым. Он тебя порвет и скажет, что так и было. Со всем уважением к Пуху, я видел, на что он способен. Но меня не так просто порвать. Я предупредил. Лаки снова принимается жевать. Пух, хороший, внезапно произносит Руслана, и осторожно ступая босыми ногами по камню, приближается к псу. Достав прямо из воздуха расческу, с крупными зубьями, начинает его расчесывать. Кажется, у нее тоже есть пространственный карман. Нормально так, мамуя дочу снарядила. РРР, бросив играться с косточкой, эта животинка тут же перевернулась на спину. Он говорит, что надо. Я поняла, улыбается девушка и начинает расчесывать шерсть на пузе. Подожди, ты просто поняла или понимаешь его всегда, решаю уточнить. Пока не все еще, но я учусь, отвечает девушка. Не сложнее, чем с Альфой общаться. Прикольно, зевает Лаки. Но нам бы, наверное, стоило двигаться, если мы не хотим 5 часов превратить в 6. Спорить, естественно, не стали. И под недовольное ворчание Пуха двинулись вперед. И часа через 2 добрались до места схрона. Ага, расчет-то был на то, что мы будем махаться с монстриками в том же темпе, что и раньше, но те как будто разбежались. Лишь пару раз повстречали скорпионов. Это очень плохой знак, Агыр чешет затылок. Вся живность разбежалась, а теплокровных вообще давно не встречали. Значит, это территория вампиров, соглашается Лаки. И надо быть предельно осторожными. Пух, чувствуешь что-нибудь необычное, интересуюсь. РРР, вампиры, РРР, ХМ. И действительно, откуда бы тебе знать, как пахнут в упыри? Так, а что тогда? Пушистый, крутнувшись вокруг оси, направился к одному из проходов в стене пещеры, в которой мы все находимся. И стоило нам чуть углубиться, как и мне показалось, что я чувствую новый запах. Тряпка, кажется, со следами крови, возле пролома в стене. Лаки кончиком меча приподнимает находку. Не кажется, принюхиваюсь. Это точно кровь, человеческая. Кто-то из наших. Агыр пытается рассмотреть обрывки ткани. Скорее всего, соглашаюсь. Смотрите, тут и там пятна, судя по всему, кровь. Здесь был бой. Люди сражались с вампирами. Руслана сжимает губы в тонкую полоску, а глаза вновь меняют цвет. Это догадка или ты уверена? Решаю уточнить этот важный нюанс. Здесь умерло 5 человек и 6 вампиров. Я думал, вампиры крепкие ребята, дергает себя за мочку уха Лаки. Ты забываешь, что с ними был учитель, высказывает свое мнение орк. Прости, Агыр, я не в курсе боевых способностей ваших бойцов и учителя в том числе, разводит руками Сашка. Потом их всех унесли, как будто в трансе, продолжает вещать Руслана. Вон туда, показывает от пролома направо. Мы же подошли сюда слева, и хабар с собой забрали, понимающе кивает Лаки. Что будем делать? Агыр нервно сжимает в руках топор. Как ни крути, а надо устраиваться на ночлег. Боюсь, нам потребуются не только силы, но и свежие головы. Может, останемся здесь? Сомневаюсь, что кто-то нагрянет сюда в ближайшее время, предлагает орк. Только не здесь, восклицает Руслана. Удобное же место, не понимает, что происходит Агыр. Подхватив Руслану под локоток, отвожу в сторонку и шепотом спрашиваю. Это потому, что ты была богиней смерти, бесполезной богиней, в мире, где нет смерти, вздыхает. Но да, они, конечно, не совсем умирают, но боли и страдания просто висят в воздухе. БРРР, девушку всю передергивает. А я боялся, что ты будешь получать удовольствие от смертей, усмехаюсь. С чего ты это взял? Делает большие глаза. Как можно получать удовольствие от того, что кто-то умер? Да так, вздыхаю, знаком я со смертью. Да, ты же из внешнего мира, там люди погибают по-настоящему. Вообще-то я в прямом смысле слова. Я знаком со смертью, дурная натура не может сдержаться, чтоб не понтануться перед такой красавицей. С настоящей богиней смерти, сделав большие глаза, как у путней анимешной тянки, с придыханием интересуется Руслана. Почти, прикрыв один глаз, покачиваю головой. А-а-а, как-то разочарованно тянет девушка. Почти, это значит, что не просто с богиней смерти, а с самой смертью. Расправляю плечи, гордо вскидываю подбородок. Неужели? Руслана оглядывается на Агра, который вместе с Лаки что-то рассматривает возле дальней стены, и очень тихо уточняет. Неужели, ты про Лилит говоришь? Ага, какая она, красивая, с придыханием интересуется девушка. Это да, киваю, очень красивая, только бледная слегка. Она мой кумир, глаза девушки просто светятся. Сильная, независимая, свободная, никто не указывает ей, что делать, и никто даже не посмеет не то, что поднять руку на не, даже голос повысить не посмеет.